Глава 23. Поскольку сейчас зима, на улице начинает темнеть в 5 часов вечера. Я сижу на пассажирском сиденье машины Эйдена. Пикап Джулиана стоит прямо за нами, поскольку он едет в город тем же путем. «Что ты хочешь поесть?» – спрашивает Эйден. Чтобы попасть в центр города из пляжного домика, нужно проехать около 20 минут по пустынной, холмистой, открытой дороге. Какие рестораны есть в маленьком городке? Вряд ли там найдется что-то, что я на самом деле хочу. «Вы с Мейсоном когда-нибудь помиритесь?» Мурчу я в ответ. Эйден не отрывает глаз от дороги. «Я никогда не слышал о такой кухне. Это итальянская?» «Эйден, хватит!» Я понимаю, что он злится на Мейсона, но они так долго были друзьями, что мне бы не хотелось, чтобы все испортилось. «Может быть, нет», — спокойно отвечает он. «Он тебе нравится?» «Что?» «Он мой друг. Конечно, он мне нравится». Пальцы Эйдена сжались на руле. «Я не это имела в виду». Я вздыхаю, поворачиваюсь к нему лицом, кладя ладонь на его руку. «Мне нравится Мейсон как друг, но люблю я тебя, Эйден». Он смотрит на меня. Его взгляд прояснился, но в то же время потяжелел. «И ты все равно уезжаешь». «Я должна, у меня нет выбора». «Но я больше никогда тебе не услышу», — тихо говорит он. «Нет, я не позволю этому случиться. Ты от меня так просто не отделаешься, Эйден Паркер». Машина дергается, но Эйден быстро приходит в себя. «Что? Что ты имеешь в виду?» Я улыбаюсь, надеясь, что он видит любовь и уверенность в моих глазах и знает, насколько это для меня важно. «Я не смогу не разговаривать с тобой. Фейстайм, телефонные звонки, может быть, даже встречи. Мне плевать. Я не смогу вот так просто выбросить нас из головы. Я не смогу никогда не видеть твое лицо». Я колеблюсь, чувствуя себя глупо из-за того, что это прозвучало как откровение. Хотя на самом деле это не так. Я знаю, что не так уж и важно, но... «Ты издеваешься? Это важно. Я смогу тебя видеть». Выражение лица Эйдена наполняет мое сердце радостью и волнением. Он улыбается так широко, что улыбка достигает глаз и преображает все его лицо. «Ты уверена, что это безопасно? Я не хочу подвергать тебя опасности. Я готов пойти на все, лишь бы с тобой все было хорошо. Даже если меня это убьет. Мы найдем способ. Обещаю я не только Эйдену, но и себе. Может быть, я потеряю дружеские связи, но зато у меня останется он». «Да!» Эйден смеется и от волнения бьет по рулю. «Жаль, что ты не сказала мне раньше, пока я не был за рулем. Потому что я очень хочу схватить тебя и расцеловать». Я отстегиваю ремень безопасности и наклоняюсь, чтобы поцеловать Эйдена. «Ты сделаешь это, когда мы пойдем есть тако. Я обещаю». Он смеется. «Так ты выбрала». Я сажусь обратно на свое место, пристегиваюсь. Я жажду их с тех пор, как проснулась. Эйден смотрит на меня, и его красивая улыбка не сходит с лица. «Тогда тако...» Я не слышу конца фразы Эйдена, потому что сзади раздается звук клаксона. Это явно предупреждение. Затем начинается хаос. Удар металла о металл, визг шин, еще один гудок, звон стекла, мои крики... Я едва могу видеть происходящее. Едва могу осознать. Мир кружится перед глазами. Металл хрустит, скрежещет. И я чувствую, как мою кожу разрезают снова, снова и снова. Машина перестает двигаться. Однако мир продолжает вращаться. В ушах звенит, в голове стучит. И я настолько дезориентирована, что не могу отличить вверх от низа или лево от права. Вдалеке меня зовут по имени, требуя, чтобы я ответила. Голос злой. Нет, он напуган. Напуган тем, что я не отвечаю. Я мучительно трясу головой. Картинка перед глазами медленно останавливается. «Тея, ты в порядке? В порядке?» Это Эйден. Он перевернулся вверх ногами? «О, подождите, это я вверх ногами. Я пристегнута к сиденью, а машина стоит на крыше». «Я отстегну ремень безопасности. Постарайся не приземлиться на голову», — инструктирует он, испуганный больше, чем я когда-либо видела, но все еще сохраняющий спокойствие. «Я издаю какой-то звук в знак согласия. Остановится ли когда-нибудь этот стук в моей голове?» «Все хорошо. Все будет хорошо», — повторяет он. И даже я понимаю, что это звучит так, будто он пытается убедить только себя. «Поставь эту ногу сюда. Эту сюда. Руки положи туда, куда я покажу». Он расставляет мои конечности так, чтобы все они были прижаты к чему-то. «Я попытаюсь тебя поймать, но ты тоже постарайся приземлиться правильно, хорошо?» «Угу». Отвечаю я, когда в голове начинает проясняться. «Как он меня поймает?» «Эйден лежит на спине на земле. Или технически на крыше. Кроме того, он наполовину торчит из окна, и здесь почти нет места». «Так, раз, два, три». Мой ремень безопасности ослаблен, и я снова лежу на боку. Не думаю, что мне больно, но, опять же, у меня такое чувство, что хуже уже быть не может. У меня болит практически все тело. Эйден весь в крови, и я не могу понять, откуда она. Неужели это моя кровь? Он отступает от окна, помогает мне следовать за ним, пока мы не оказываемся на улице. Мы ложимся на траву и пытаемся отдышаться, чтобы успокоить учащенное сердцебиение. «Ты в порядке, Тея?» Его рука тянется ко мне. Пальцы переплетаются с моими. Я поворачиваю голову. Позади Эйдена раскинулся крутой холм и ведущая к дороге тропинка из обломанных деревьев и частей машины. От сильного удара мы улетели в кювет. «Думаю, да», — отвечаю я, сжимая его руку. «А ты?» Облегчение наполняет его глаза. «Теперь да». «Это мы быстро исправим», — вклинивается третий голос, глубокий, пугающий. Мужчина в черном костюме обходит нас сзади. На вершине холма припаркован черный внедорожник. Тот же самый, что стоял у нашего дома последние пару дней. Только теперь его передняя часть разбита. Эйден встает. Напряжение в мышцах говорит мне о том, что он в состоянии повышенной готовности. Он тянет меня за собой, чтобы встретить новую угрозу. Харви. «Что тебе нужно?» – выкрикивает Эйден. Его поведение отличается от того, каким оно было всего несколько минут назад. «Эндрю решил выполнить обещание?» «Если бы твой отец не марал руки, он бы никогда не добился всего, что у него есть», — говорит Харви, вытаскивая пистолет из внутреннего кармана пиджака. «Мои глаза округлились. Я слишком ошеломлена, чтобы плакать». Эйден застывает, и я понимаю, что даже он не сможет вытащить нас из этой передряги. Мы оба ранены, дезориентированы, устали и без оружия. А этот человек в полном порядке, и у него есть пистолет. И он собирается нас убить. «Он предупреждал. Все, что тебе оставалось делать, это держать рот на замке». Мужчина направляет пистолет на Эйдена. Я кричу. «Это привет от твоего отца!» Харви поворачивается, направляет пистолет мне в грудь. «Запомни это, Эйден!» Я моргаю, но прежде чем слышу выстрел, Эйден бьет Харви по коленной чашечке. Его нога подгибается, из-за чего выстрел проходит мимо. Используя эту возможность, я быстро убегаю в сторону. Эйден тем временем валит мужчину на землю. Должно быть, Эйден заряжен адреналином, потому что он слишком силен для человека, который весь в крови и только что находился в машине, которая несколько раз перевернулась. Они хватаются за пистолет, и тот выскальзывает из рук Харви. Пока они дерутся, я ползу к оружию, нащупываю его в листьях. Позади меня раздается треск веток и шуршание листвы. Должно быть, головорезы Эндрю пришли помочь Харви убить меня, чтобы передать его послание. С трудом соображая, я с еще большим рвением рыскаю по земле руками. В голове повторяется только одна фраза. «Найди пистолет. Найди его. Где он, черт подери?» Снова поворачиваясь к источнику шума, я делаю глубокий вдох. Я вижу перед собой Мейсона с тяжелым гаечным ключом и Джулиана с монтировкой. Они бросаются на помощь Эйдену, но Харви, который тяжелее Эйдена, берет верх. Он тащит его, обхватывая рукой за шею, прижимает к груди, достает нож и приставляет его к шее Эйдена. Мое сердце вмиг замирает. Моя рука нащупывает нужный мне предмет. «На вашем месте я бы не двигался!» Харви обращается к Мейсону и Джулиану. Он не смотрит на меня и даже не думает, что я представляю угрозу. Ведь с оружием в руках стоят только Мейсон и Джулиан. Ребята останавливаются на месте, обдумывая варианты. «Копы уже в пути», — предупреждает Мейсон. «Брось нож». Харви наклоняет голову к Мейсону. «Мне велели не убивать Эйдена, но я сделаю это, если придется. А мне придется». Рука Харви, держащая нож, начинает скользить по шее Эйдена. Я в тот момент даже не думаю. Меня охватывает ярость. Внезапно раздается выстрел. Кто-то кричит от боли, и два человека тут же падают на землю. Бросив пистолет, из которого я только что стреляла, я бегу к Эйдену, выкрикивая его имя снова и снова. «Я в порядке», — раздается его голос. Я никогда еще не была так счастлива и напугана одновременно. Он садится, проводит рукой по горлу. Нож оставил на шее порез, но небольшой и, насколько я вижу, неглубокий. Обняв его, я всхлипываю, даже не думая о том, причиняю ли я боль себе или ему. Мне просто нужно убедиться, что с ним все в порядке. Он тоже меня обнимает, прижимает к себе, и я чувствую его сердце, колотящееся в унисон с моим. Мейсон и Джулиан тоже рядом. Они твердят, что с нами все в порядке, что помощь скоро прибудет, что мы сможем вернуться домой. «Куда он делся?» – спрашивает Джулиан, оглядывая лесистую местность. Я сажусь, поворачиваюсь к месту, где упал Харви, но его там уже нет. Я выстрелила ему в бок, так что он точно не умер. Мы поднимаем глаза, услышав звук внедорожника. Харви уезжает, прежде чем мы успеваем что-то предпринять. «Копы действительно едут?» – спрашивает Эйден. «Да, мы вызвали полицию, когда увидели, что он сбил вас в кювет», – подтверждает Мейсон. Эйден поворачивается ко мне, берет пистолет из моих дрожащих рук и вытирает ту часть футболки, которая не покрыта кровью. «Послушай меня, Тея», — приказывает он. «Достаточно тихо, чтобы слышала только я». «Уноси отсюда ноги. Иди домой, приведи себя в порядок и езжай в больницу, если нужно. Скажи им, что упала с лестницы или что-то в этом роде. Но здесь тебя никогда не было, поняла?» «Что? Почему он просит оставить его?» «Какого черта, Эйден? Зачем мне это делать?» Он заканчивает вытирать пистолет и хватает его руками, размазывая по нему свою кровь. «Я выстрелила в целях самообороны. Почему ты стираешь мои отпечатки?» – спрашиваю я. Он направляет пистолет в противоположную от нас сторону и стреляет один раз в никуда. «Что ты делаешь?» Спрашиваю я, серьезно обеспокоенная. «Неужели его травмы хуже, чем я думала? Как сильно он ударился головой?» Следы пороха. Он жестом показывает на свою руку, затем опускает пистолет. «На всякий случай». Эйден смотрит мне в глаза. Говорит четко, внятно, чтобы я поняла. «Ты ни в кого не стреляла. Это я сделал. Ты была дома и упала с лестницы. Да, Джулиан? Ты же был с ней?» Джулиан бросает на Эйдена любопытный взгляд. Не сразу, но кивает, не понимая, почему Эйден придерживается этой истории. «Да, я видел, как она упала. Ты же знаешь, какая она неуклюжая». «Не могу поверить. Зачем они это делают?» Эйден опускает пистолет, помогает мне встать и крепко обнимает. «Я только что тебя вернул», — тихо шепчет он мне на ухо. «Этот инцидент появится в новостях, а я не хочу рисковать. Не хочу, чтобы Тони увидел тебя и попытался отнять у меня». Сердце тяжело бьется в груди, а в животе образуется пустота. «Держись подальше от всего этого. Это моя проблема. Так что позволь мне самому разобраться. Я люблю тебя», — говорит он, глядя прямо в душу серыми глазами. Я киваю. Слезы затуманивают мое зрение. «Я тоже тебя люблю». Эйден целует меня. Он грубый, уверенный, но при этом нежный и испуганный. Я чувствую себя легче воздуха, как будто я могу сделать все, что угодно, и стать кем угодно, потому что Эйден любит меня. «Уходите», — требует он, как только мы отстраняемся друг от друга. Мейсон передает Джулиану гаечный ключ. Затем падает в кровь и начинает кататься по земле. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я в полном ужасе. «Очевидно, Эйден в машине был не один. Я и так хорошо помят после нашей вчерашней драки». Мейсон, глядя на Эйдена, кивает. А Эйден кивает ему в ответ. «Поехали, Амелия». Джулиан берет меня за руку и ведет вверх по холму к своему пикапу. Оглядываясь назад, на двух парней, сидящих на земле возле разбитой машины, я чувствую только любовь и признательность к ним обоим. Мы садимся в машину, и Джулиан быстро уезжает, сворачивая с главной дороги и стараясь уехать с места преступления как можно дальше. Как только мы исчезаем из поля зрения, на заднем плане раздается отчетливый звук сирен.